Часть 13. «Кейра, просыпайся, мы почти приехали», — будил Гадюша свою хозяйку. «Сейчас выйдем из пещеры, тебе нужно привыкнуть к свету», — наставлял он свою сонную хозяйку, которая уже проснулась. Кейра под мерное движение змея потянулась, прогоняя остатки сна, и до нее дошел смысл его слов. Неужели она выбралась из этого подземного царства змей? В тоннеле стало светлее, и она напряженно ожидала того момента, когда они выедут из пещеры. Свежий поток воздуха окончательно взбодрил. Отряд сбавил скорость и тихонько пополз на выход. Им тоже нужно было привыкнуть к свету. Только в отличие от нее, они не настолько любили жгучие лучи солнца. Они предпочитали темные, сухие и теплые пещеры, где во мраке чувствовали себя комфортно. Уже на выходе из пещеры она зажмурила глаза. Даже через прикрытые веки свет был слишком ярким. Непривычные звуки казались очень громкими, и Кейра наслаждалась этой музыкой природы и окружающего мира. Легкие потоки ветра словно пели для нее. Шелест травы услаждал ее слух. Она с наслаждением вдохнула чистый воздух. Солнце поднялось высоко, его лучи прикасались к ее коже, лаская своим теплом, вызывая счастливую улыбку. Постепенно она привыкла к свету и открыла глаза. Даже суровый и унылый пейзаж серых гор с зелеными проплешинами казался ей восхитительным. Все познается в сравнении, особенно когда ты лишен всего этого. Как бы ей не хотелось сойти со змея, встать на землю и размять свое тело, пришлось ехать еще длительное время. До границы было приличное расстояние. Пешком бы им пришлось добираться долго, так что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, успокаивала она себя любимой своей поговоркой. Отряд прилагал все усилия, чтобы быстрее доставить ее к цели. Открыв второе дыхание, как спортсмены перед финишем, делая ответственный рывок. Солнце указывало на полдень, когда наконец-то отряд остановился и перекинулся в людей, таким образом восстанавливая свои силы. Кейра искренне поблагодарила их и попрощалась с ними, надеясь навсегда. Уж к ним она точно возвращаться бы не хотела, такая жизнь не для нее. Может, и есть любительницы подземелий и гаремов, жаждущие ублажать своего господина и младших мужей, но это точно не она. Тризары как один развернулись и ушли, а она прогнала исцеляющую силу магии по всему телу, разгоняя кровь и разминая застывшие мышцы, при этом всматриваясь вперед, где расположилась лесопосадка. Зелень просто радовала глаз. «Ну что, мой друг, куда нам идти? Где наши?» Взволнованно спросила она. Еще ее очень волновала встреча с незнакомым и в то же время таким уже родным Дейсаном. Благодаря своим постоянным мыслям о нем он стал ей близок. Гадюша с важным видом указал в сторону лесопосадки. Она уже собралась следовать в нужном направлении, когда послышался шорох кустов, как будто кто-то огромный ломился напролом. За кустами мелькнула тень, и огромный комок меха мягко приземлился с их стороны, а затем кинулся к ней. Она еле успела ухватиться за холку Твиго, а тот, как обычный огромный пес, повизгивая, виляя хвостом, принялся облизывать ее. Он таки свалил девушку с ног. «Миха, я тоже очень скучала по тебе, ну хватит уже, залижешь меня до смерти!» засмеялась она, пряча лицо в его шерсть. Вдруг она почувствовала, как кто-то поднял ее на руки. «Кейра, девочка наша, ты вернулась!» Ее поцеловали в щечку и тут же передали в другие руки, где ее снова расцеловали в обе щеки. «Ну, хватит уже, зацеловали совсем!» Счастливо рассмеялась она. «Оказывается, очень приятно знать, что ты не одинока в чужом мире, что тебя там любят и ждут». А в этот момент в сторонке нерешительно застыл Крейг, наблюдая за буйством эмоций и проявлениями радости. В лагере Миха вдруг забеспокоился. Вскочил и помчался, сломя голову. Он первый почувствовал свою хозяйку. За ним ринулись остальные, разгадав поведение Твиго. Крейг присоединился ко всем. В тот момент, когда метары приветствовали ее. Он им очень завидовал, наблюдая за ними. Они вот так запросто могли подхватить ее на руки и целовать. В нем бурлило опасной смесью множество чувств. Там было все — радость, ревность, но больше всего — растерянность. Он, лучший воин своего королевства, вдруг растерялся, не зная, что ему делать и что говорить, почувствовав себя зеленым юнцом, впервые оставшимся наедине с девушкой своей мечты. «Ну что ты застыл, как истукан? Иди к ней, или так и будешь тут стоять до скончания века!» — пробурчал Селарс, наблюдая, как парочка вредных приветствует друг друга. Декар и Твиго даже не скрывали радости встречи. Затем оба повернулись в его сторону и ехидно посмотрели на него, намекая, что он тут третий лишний, на что тот фыркнул, переступая с ноги на ногу. От бурчания своего друга Крейг очнулся и, ужасно волнуясь, пошел навстречу своей любви. Кейра увидела его и застыла на месте, наблюдая и любуясь, как он плавной походкой воина приближается к ней. Затем в шаге от нее он застыл на месте, пожирая ее глазами. Время словно остановилось, звуки затихли. Их взгляды встретились, и в них было столько всего невыразимого словами. Радость встречи, восхищение, желание и что-то еще. В памяти Крейга она была красива, но все воспоминания о ней меркли на фоне действительности. Она была совершенна во всем. В своей красоте, магии. Ее хотелось обнять и зацеловать, попробовать ее губы на вкус, услышать стон ее желания. Но он удержался, растерялся, не зная, что ему говорить. Не может же он вот так с первой встречи сказать ей о своих чувствах. Она ему просто не поверит. И в то же время он понимал, что не может стоять и молча поедать ее глазами. Нужно что-то сказать. От волнения и растерянности он ничего лучшего не придумал, как начать со знакомства и благодарности. «Я Крейг, и я благодарен тебе за свое спасение. Спасибо!» — выпалил он на одном дыхании, а в ответ ему очаровательно улыбнулись. А потом он, идиот, от волнения ляпнул то, о чем очень жалел впоследствии. «Ты магический источник, и твоя магия нужна моему народу. Мой народ на грани вымирания. Ты поможешь нам?» «Ты получишь большое вознаграждение!» — окончательно испортил он конец фразы. После незабываемой встречи, от которой ее сердце пело и тянулось к нему, увидев столько чувств в его сверкающих глазах. Но после его благодарности слова этого мужественного красавца окатили ее, словно ледяной водой из ведра. Проснулось ее вредное благоразумие, которое хлестнуло ее словами: «А чего ты хотела? Им всем нужна только твоя магия!» «Ты же призванный магический источник из другого мира для спасения их мира. Судьба у тебя такая. Или ты думала, что этот красавец с первого взгляда тебе признается в любви? Он искал тебя из-за твоей магии, а ты, как малолетняя дурочка, растаяла от его вида и нафантазировала себе сказку с принцем на черном коне. Тьфу ты, Селарси!» Крейг увидел боль в ее глазах, от которой у него сжалось сердце. Он слишком поздно осознал свою ошибку. Уже хотел попытаться исправить то, что наговорил. Как ее взгляд изменился, он увидел обычную земную реакцию Веры. То, что она умела делать лучше всего, а именно прятать свои истинные чувства глубоко внутри себя. Дежурная улыбка, предназначенная для всех, коснулась ее пухлых губ, не затронув глаз. «Конечно, я помогу вам. Разве я могу допустить гибель целой расы? Тем более вы проделали такой путь, разыскивая мой магический источник. Готовы были ради моей магии спуститься в гнездо повелителя змей». После этих слов она обошла его, но ей перегородил дорогу Селарс, подставив свою морду для ласки. Его она погладила своей магией, отчего тот блаженно рыкнул. Затем скосил свой взгляд на Гадюшу и Миху и показал им язык. Но этого Кейра уже не видела. Она подошла к ожидающей ее парочке метаров, бросив на ходу. «Вам тоже нужны мои магические услуги?» — нарочито весело спросила она, как мазохист, готовая получить очередную порцию боли, а точнее расставить все по своим местам, чтобы больше не разочаровываться и не обманываться в своих надеждах. «Нет, нам нужна ты сама», — очень серьезно произнесли оба. Они стали свидетелями ее разочарования и боли. Хотелось просто убить этого идиота Дайсана, так сильно обидевшего ее. Но с другой стороны, он сам виноват, что потерял ее. Одним конкурентом меньше. «Твоя красота и твой характер не оставили наши сердца равнодушными», — прикоснулся к ее щеке Кай. «Ты для нас намного больше, чем подруга», — поцеловал ее ладошку Сай. «Ты прекрасна», — поцеловал другую руку Кай. Миха, пыхтя, растолкал эту парочку, подставив свой бок для нее. Митары, подхватив ее, усадили на него и пошли рядом с Михой в лагерь, рассказывая ей все, что произошло за время ее отсутствия. В этот момент боль капельку отпустила ее сердце. Значит, она еще нужна кому-то сама по себе, а не как магический источник. Осознание этого было бальзамом для ее израненного сердца. Если бы она обернулась и увидела все, что творилось в душе у Дайсана, всю его боль в глазах и в сердце, возможно, она изменила бы свое мнение о нем. А так она предпочла забыться в общении со своими друзьями или не друзьями. Ей с ними было хорошо, легко, и, что говорить, они и мечта любой женщины, столько внимания. Видно, что им действительно приятно ее общество. Они получают огромное удовольствие, общаясь с ней, внимательно ее слушают, а не делают вид, что слушают. Зато вездесущий и любопытный гадюша в образе духа, став невидимым, задержался возле Крейга и его вредного Селарса, влез в их ментальное общение. Впрочем, оставаясь он в своем видимом образе, они все равно бы его не заметили, слишком уж были взволнованы и погружены в свою беседу. «Ну и что это было?» — рыкнул Селарс. «Разве такое говорят любимым самкам?» — пробурчал он от досады. «Отстань! Я и так знаю, что поступил как последний идиот. Я растерялся, вот и сказал не то, что надо. Разве я мог говорить ей о своих чувствах при первой нашей встрече? Это могло отпугнуть ее». «Те двое могут ей это говорить, а ты нет», — взвился Кор. «Вот теперь ты не то что отпугнул ее, ты ее попросту потерял на радость Митарам, просто освободил им дорогу к ее сердцу. Теперь после пережитой ею боли они для нее как кусок отличного мяса в голодное время», — ворчал Селарс. После этой встречи ему еще больше захотелось, чтобы эта самка принадлежала только им. Он уже был согласен даже на эту вредную парочку в придачу. «Ну уж нет, я просто так не сдамся. Она моя жизнь, и я верну ее», — возмутился Дайсан. «Ага, те двое прямо с поклоном уступили тебе место», — фыркнул Селарс, идя рядом с хозяином. Тот нахмурил брови и погрузился в свои размышления. А гадюша ехидно улыбнулся. «Теперь от него зависит, дать шанс этому Дайсану или нет». Затем улыбка сползла с его губ. Он вспомнил всю боль, которую пережила Кейра, и это было ужасно. Он до сих пор чувствует ее кошмарное состояние, ведь она просто спрятала свою боль далеко вглубь своей души. Но как бы ты глубоко ни прятала, проблему это не решает. Гадюша считал, что Кейра, как никто другой, заслуживает счастья. Компания вернулась в свой временный лагерь, где занялась приготовлением обеда. Как и следовало ожидать, парочка Митаров полностью завладела ее вниманием, не давая Крейгу и шанса подступиться. Да он, если честно, и не мог. Стыд и неловкость просто не давали ему возможности. К тому же то Миха, то Гадюша также выпрашивали у нее свою порцию ласки и внимания. Особенно Твиго, он просто развалился возле нее и боялся отойти. Поэтому Крейг ушел в лес. Оставаться рядом и смотреть на ее улыбки, которые она дарит другим, было выше его сил. Ему вслед посмотрели грустным взглядом. За приготовлением обеда Митары рассказывали ей о своем городе. Что ей он понравится, что он большой и красивый, и в нем живут разные расы. Очень ценятся маги, их труд хорошо оплачивается, и они пользуются уважением. О себе они рассказали, что оба аристократы, имеют поместье, которое приносит немалый доход, но живут в городе, в своем особняке. Несут службу при дворе внештатными сотрудниками. Эту тему они обошли. Так за разговорами и приготовили обед. «Кор, зови своего хозяина на обед», — обратилась Кейра к Селарсу. «Уже позвал», — отозвался тот, подойдя к ней. Он опустил свою голову, чтобы его гладили, под недовольное пыхтение Михи, но Кейра с удовольствием приласкала Кора. На поляну вышел Крейг. Подойдя к ней, он, смущаясь, протянул ей маленький букетик полевых цветов. В руках воина он смотрелся очень трогательно. «Это лишь дополнение к твоей нежной красоте», — посмотрел он ей прямо в глаза, отчего ее глупое сердце застучало. «Спасибо», — тихо проговорила она, беря букет из его руки. Ее ладошку робко погладили, отчего ошалевшие мурашки любви побежали, сломя голову по всему телу. Но тут, как всегда, влезло вредное благоразумие, спуская ее на грешную, а точнее магическую землю с облаков. «Ну вот, оказали обычный знак внимания, как единственной девушке, а ты уже и растаяла». После этого замечания она резко забрала руку с букетом к неудовольствию Крейга. Затем наложила на него заклятие нетленности и спрятала букет к тому, что ей уже подарили метары. Ей хотелось сохранить его как память. Почему-то он был ей дорог больше, чем драгоценные камни, подаренные повелителем. Во время обеда Крейг сообщил, что сегодня Кейра отдохнет, а завтра они отправляются в путь. На что метары ответили, что они обязательно заедут в их город, к ним домой, им все равно по пути. При этом Крейг заметил, что их никто не приглашает в земли дейсанов. Но эта парочка и тут нашлась с ответом, что Кейре решать, ехать им с ней или нет. На этом словесная дуэль закончилась. «Кейра, как тебе удалось вырваться из гнезда повелителя?» — озвучил всеобщее любопытство Сай, и все уставились на нее, ожидая ответа. «О, я просто обещала помочь Тризарам в обмен на свою свободу», — улыбнулась она. «А если бы он не согласился на твои условия?» — начал Крейг, внимательно глядя на нее. «Я бы все равно помогла им. Жизнь их расы была под такой же угрозой вымирания, как и ваша. Но он этого не знал. Все же он правитель, и его долг в первую очередь думать о своем народе. А я бы сбежала после помощи. В принципе, это я и сделала». Троица очень долго возмущалась коварством и глупостью Тризара. Еще и сказали, что у нее доброе сердце и бескорыстная душа. После расспросов о ее нахождении в змеином гнезде, Крейг рассказал, что он побывал в замке Дейрана, где встретил некроманта, который устроил на него ловушку и убил его. Он не говорил взволнованной девушке, что знает о ее рабском прошлом и о том, что она из другого мира. Судя по ее состоянию, она хотела сохранить это в тайне. Да и метарам знать это не обязательно. Они и так завладели ею полностью, под ревнивым взглядом остальных. Кай развалился на месте Твига, облокотив Кейру на себя, при этом играл с ее волосами. Сай улегся головой ей на колени и получал при этом ласку ее рук, мурлыкая от удовольствия. Эта парочка была счастлива, чего не скажешь о Дейсане, который мрачнел все больше и больше. Неужели она выбрала их? Так пролетело время, плавно перейдя в поздний ужин, после которого Кейра отправилась в сопровождении Михи и Гадюши к ручью принимать водные процедуры. «И что ты решила?» — спросил у нее Гадюша. «Поможем Дейсанам, а потом вернемся на земли Метаров и устроимся там жить», — задумчиво ответила она. «У Кая и Сая?» — не отставал от нее с расспросами Гадюша, а Миха внимательно слушал. «Не знаю, они мне очень нравятся», — с улыбкой ответила она. «Настолько, чтобы создать с ними семью? Они ведь на это надеются», — задал он неудобные для нее вопросы. «Не знаю, Гадюша, я об этом еще не думала, но то, что они мне не безразличны, знаю точно. От таких братиков я бы не отказалась». Миха подлез к ней под руку, она его погладила. «Вас я люблю всем сердцем», — улыбнулась она им. Миха поднял голову, прислушиваясь, а затем вдруг сорвался и побежал в лагерь. «Что это с ним?» — спросила она у смеющегося Гадюши. «А это он побежал спальное место возле тебя занимать, а то на него много желающих». «Я уж точно с ними спать не собираюсь», — буркнула она, улыбаясь. После того, как она умылась, они вернулись в лагерь, где под недовольное сопение метаров легла на свой лежак возле довольного Михи, посматривающего на всех с высоты своей огромной туши. Ее взгляд встретился с Крейгом, который шепотом пожелал ей сладких снов. Улыбнувшись ему в ответ, она отвернулась и попыталась заснуть, но мысли о будущем не давали погрузиться в сон. Главное, не прикипеть к нему сердцем еще больше, чтобы легче было его забыть. Кого она обманывает? Разве можно его забыть? Но она должна это сделать, иначе будет страдать всю жизнь. А что же Митары? Она видит, что не безразлично им. Их, по крайней мере, интересует именно она, а не ее магический дар. С ними она будет любима. Таким легко отвечать взаимностью. Интересно, когда ее перестал волновать вопрос морали? Это магический мир на нее так влияет? Или хочется двойного счастья? Нет, она подумает о своем будущем потом. Сейчас она просто не в состоянии. Приказав себе спать, она погрузилась в мир грез под мерное сопение Михи. А у объекта ее размышлений мысли были совершенно противоположные. Как бы ее привязать к себе, чтобы она захотела остаться с ним? Эти метары просто усложняют все. К ним она быстрее привяжется, если уже не привязалась. Они совершенно не дают ему возможности подступиться к ней. Но кто дернул его за язык сказать ей такое? Вот идиот, совсем мозги потерял от волнения. Уже в который раз за сегодня ругал он себя. Он же видел, что она рада была их встрече, а он сам все испортил. Надо же было девушке сказать, что она нужна только из-за своих способностей, еще и вознаграждение предложить. Ведь он же видел ее бескорыстную душу. Он только сейчас осознал, что там, где на него устроили ловушку, она была не случайна. По доброте своей душевной помчалась спасать незнакомца. А эти самые метары обрели надежду, вот только этот Дейсан появился не вовремя. И реагирует она на него уж очень трепетно. Явно видно, что она ждала от него других слов при их встрече. Вон с какой радостью букет приняла. Эти двое, не сговариваясь, пришли к одному выводу. Как только они приедут в их город, нужно сразу сделать ей предложение и окружить еще большим вниманием. Хотя куда уж больше. Пробуждение было приятным, несмотря на раннее утро. Солнце только взошло, алые отблески еще окрашивали небо. Тишину нарушало пение первых проснувшихся птиц. Цветы на поляне еще только начали распускаться. Роса поблескивала в первых робких лучах солнца. Кейра открыла глаза от нежного прикосновения к лицу и улыбнулась. Парочка метаров, как заправские официанты, уже стояли рядом с ней с завтраком в руках. Поздоровавшись, всунули ей в руки этот самый завтрак. Кейра неосознанно поискала взглядом Крейга. Не найдя его, с благодарностью принялась есть под вредное ворчание благоразумия, которое не щадило ее и резало своей правдой. «Но что ты ищешь его взглядом? Это тебе не бескорыстные метары. Он заручился твоим согласием помочь, и больше ты его не интересуешь». Кейра затолкала свою боль подальше и начала завтрак, общаясь с метарами. Если бы она только знала, что Дейсану метары ясно дали понять, что он получил от нее то, что хотел, а именно помощь для своей расы, и на большее может не рассчитывать. Он сам отказался от нее и дал ей это понять. Во избежание драки он предпочел сейчас уйти в сторону, зная, что драка ей точно не понравится. После завтрака компания быстро собралась в дорогу. Кейра увидела своими глазами магию оборота метаров. Две фигуры расплылись перед глазами, мгновение, и перед ней стоят двое твигов, отличающихся окрасом от Михи. На это Миха недовольно рыкнул, но когда эти двое кинулись ластиться к ней, под ее веселый смех смягчился. В этот момент Крейг, сидя на своем селарсе, любовался ею. Ее смех завораживал. Веселье прекратил ревнивый Миха, оскалив клыки на этих двоих под молчаливое одобрение селарса и подставив ей спину. Процессия выехала на широкую тропу в лесу и помчалась во главе с Дайсаном. Они проехали полдня, прежде чем выехать из леса. Местность резко изменилась, приводя Кейру в восторг, потому что вокруг стала преобладать растительность необычных ярких цветов, от сиреневого до алого, вперемешку с зеленым. Это был действительно магический, фэнтезийный мир. В воздухе разливался еле уловимый аромат. Казалось, что даже зверье имело окрас под стать окружающей цветовой гамме. Изредка вдалеке можно было разглядеть небольшие горы, и цвет камня был не обычный серый, а светло-голубого оттенка. Красиво. Проехав через равнины полдня, они опять въехали в лес. Здесь, конечно, было больше зеленых деревьев, среди которых росли цветные кустарники. И трава была более темно-изумрудного цвета, и, что удивительно, столь яркая цветовая палитра не раздражала глаза. Кейра послала гадюшу узнать у Крейга, могут ли они остановиться на небольшой привал. Вскоре он вернулся, но не с тем, чем она ожидала. «Кейра, там впереди бой!» — взволнованно проговорил Декар. Услышав это, метары вырвались вперед, рыкнув Михе, чтобы не следовал за ними. Их, правда, Кейра слушать не стала, и они помчались следом. Миха немного отстал от них, сохраняя приличное расстояние, чтобы не оказаться в гуще событий. Все же хозяйка ценнее драки. Вскоре Миха выскочил на поляну и замер, давая возможность Кейре осмотреть поле сражения. Зрелище было не для слабонервных, особенно не для девушек из другого мира, таких как Вера, которая подобное могла видеть только в кино. Кругом валялись обезображенные трупы, истекающие кровью, вызывающие рвотные позывы. Разорванное горло — это не самое тошнотворное. У некоторых были оторваны части тел, вспороты животы. От шокового состояния Кейра не сразу разглядела картину сражения. Дальше, в стороне, видно, преследовали жертву нападения, загнав ее на окраину поляны. Существо, ощетинившись, отбивалось. Очень похожая на дракончика, только без крыльев и гораздо меньшего размера. Голова с наростами в виде короны, пасть усыпана мощными клыками. Изумрудная чешуя, поблескивая на солнце, плавно переходила в шипы на хребте и спускалась вдоль позвоночника до самого кончика хвоста. Лапы имели мощные когти, которыми он отбивался от существ, пуская в ход такие же клыки. Разглядеть его противников было трудно из-за их быстрого движения. Кейра перевела взгляд и с восхищением засмотрелась на Дайсана, в сердце тревожась за него. Он пришел на помощь драконистому существу, атакуя его врагов со спины. Он танцевал со сталью. Танец смерти. Как и прежде, по лезвиям его мечей пробегали молнии магии. С трудом оторвавшись от этого завораживающего зрелища, она начала беспокойно искать парочку метаров, которые слаженно, как единое целое, расправлялись с другими существами. Она уже хотела вмешаться, используя свою магию, как вдруг все закончилось, и она ринулась к ним. За это время метары приняли свой истинный облик. Дайсан спрятал мечи, осматривая поверженных врагов. И тут произошло то, чего Кейра никак не ожидала. Образ дракона поплыл, и перед глазами появилась красавица, судя по внешности, из расы метаров. Одета она была в дорожный костюм, отлично сидевший на ней. Через плечо висела небольшая сумка с ценными вещами. Ее длинные волосы легкими разноцветными спиральками красиво падали вниз до поясницы, привлекая внимание к стройной фигуре с красивыми формами. Только цвета прядей у нее были ярче, чем у мужчин. На золотистом лице сверкали огромные глаза темно-янтарного цвета. Их обрамляли густые, длинные, темно-медные ресницы, отливающие красноватым оттенком. Изящные черты лица были украшены пухлыми губками красивой формы. Как и у знакомой парочки, у нее присутствовало тату с 3D-шным эффектом. Кейра просто задохнулась от восхищения, настолько эта девушка была красива. Ей казалось, что на ее фоне она просто бледная тень. «Кея Мэтта Кейстра Сен? Откуда вы здесь?» — воскликнул Кай. «С вашим отцом случилось несчастье?» — уточнил Сай. «О, Кай Мэтт Тейр Рэнс и Сай Мэтт Нейр Кейн! Я счастлива вас видеть! Вы совершенно правы. С моим отцом случилось несчастье, и я думаю, мой родственник приложил к этому руку. Наверное, он также постарался, убив моего второго отца с матерью». Глаза девушки заблестели от слез, но она быстро взяла себя в руки и продолжила. «Мне удалось с верными мне метарами сбежать из замка. Я направляюсь в город Ларк к моим родственникам, чтобы потом искать защиты у короля». Она вздохнула от волнения. «Но он выслал за нами погоню. Если бы не вы, я бы погибла, как мои преданные метары». Она повернулась к Крейгу и одарила его очаровательной улыбкой, отчего сердце Кейры кольнуло. «Вам отдельная благодарность. Вы первый пришли мне на помощь, когда я уже отчаялась и распрощалась с жизнью». Она в порыве прикоснулась к его руке. «Как вас зовут? Я буду благодарить богов за вас». Уставилась она в его лицо, рассматривая его без преград капюшона. В ее глазах мелькнуло узнавание, но виду она не подала. «Я исполнял свой долг, помогая слабой и беззащитной. Зовите меня просто Крейг». Улыбнулся он из вежливости одними губами. «Могу ли я рассчитывать на ваше сопровождение, господа?» Обратилась она ко всем, но смотрела при этом только на Крейга, пожирая его голодными глазами хищницы. «Конечно, Кея Мэтта Кейстрасен», — ответил Кай. «Позвольте вам представить нашу очаровательную спутницу Кейру». Оба метара одарили Кейру своими улыбками и ласковыми взглядами. Мэтта внимательно посмотрела в ее сторону изучающим взглядом. Придя к своим выводам, она с милой улыбкой произнесла. «К чему эти условности? Зовите меня просто Кея», — улыбнулась она Крейгу очаровательной улыбкой. «Думаю, нам лучше как можно быстрее покинуть это место. Мы все еще на землях, принадлежащих вам, Кея?» — спросил Крейг. «Да, ты совершенно прав. Думаю, Крейг, ты не позволишь даме бежать на своих ногах, да и магических сил, наоборот, у меня совершенно не осталось», — вздохнула она с лукавой улыбкой. Вместо ответа Крейг взлетел в седло подошедшего Селарса и, протянув руку Кея, подхватил ее, усадив впереди себя. Кея тут же расслабленно откинулась на грудь Дейсана и весело защебетала. А метарам пришлось взять ее вещи. Хорошо, что их было немного, всего одна дорожная сумка. При виде этой картины сердце Кейры сжалось от боли, а душа разрыдалась. И, как всегда, вредное благоразумие добавило страданий. «Он не твой и никогда им не был!» «Я знаю, но почему же так больно?» «Наверное, она еще подстроилась под его характер, используя свои способности. Разве можно перед ним устоять?» Вздохнув, подумала Кейра. «Эта способность есть только у метаров-мужчин», — влез в ее мысли Гадюша. «Я что, сказала это тебе?» — устыдилась Кейра. «Нет, просто тебе слишком больно, и я слышу твои мысли», — утешил он ее. «Знаешь, она его не интересует», — стал успокаивать Кейру Гадюшу. Кейра кинула взгляд на парочку, которая ехала рядом, и увидела, как Кея подняла голову и внимательно слушает отвечающего ей Крейга. Боль ревности хлестнула ее с новой силой, и она мысленно ответила Гадюше, а точнее самой себе. «А мне все равно, интересует она его или нет». Она попросила Миху вырваться вперед. Не было сил видеть воркующую парочку. Ей хотелось побыть одной. Она решила выкинуть из своего сердца Крейга и жить дальше. При этом злилась на себя. Она что, школьница, незрелая юная особа? Она уже взрослая женщина, по крайней мере, в душе. Хватит ныть и страдать. Пора взять себя в руки и думать о своем будущем. Ей очень хотелось побыть одной. Но кто же ей это позволит? Рядом она услышала и увидела своих метаров, которые возликовали, когда увидели, как Кея заинтересовалась Дейсаном. Эта девица своего уж точно не выпустит из-за гребущих ручек. Упорство метарам не занимать. А Кея слыла охотницей за состоянием и положением в обществе метаров. А Крейг, увидев, как мимо него пронеслась Кейра, а за ней метары, расстроился. Он переживал за безопасность своей недоступной и своенравной девчонки. Хотелось просто зацеловать ее, чтобы она наконец-то обратила на него внимание. А вместо этого он вынужден слушать эту надоедливую Мэтту, которая раздражает его. особенно тем, что он вынужден вести ее, обнимая, придерживать, чтобы она не свалилась с Селарса. Как бы ему хотелось также обнимать другую. Кор хотел помчаться следом, но хозяин его придержал, шикнул на него, напоминая, что они едут не одни, но ходу все-таки прибавил. Догнали они всю компанию, когда те остановились на привал. Метары быстро организовали обед в сухомятку. Крейг увидел, что метары не собираются ухаживать за Кеей, полностью переложив ее на попечение его. Кипя гневом, он подал обед, не показывая своего состояния души. Пообедали они быстро и опять двинулись в дорогу до следующего привала на ночь.